Глава 4. Кротус уже давно остался далеко позади, а Уго Ларсен и не думал останавливаться, нетерпеливо заставляя спутников подгонять лошадей. Он примчался в город почти сразу после рассвета, растолкал молодых магов, приказал собираться и куда-то ушел. Вернулся быстро, что-то пробормотал насчет тупости упертых баранов и слишком большой исполнительности отдельных личностей. Велел поторапливаться и, полностью игнорируя суматошные вопросы, спустился к конюшне, сказав, что будет ждать их внизу. С тех пор прошло уже почти 2 часа. Бешеная скачка по восточной дороге продолжалась с самого выезда и не теряла темп до последней минуты, пока Нейран наконец не выдержала и решительно не натянула поводья. Увидав, что подруга придержала коня, Закари последовал ее примеру. Ему тоже надоело оставаться в неведении. Боевой маг клана воздуха так и не рассказал о причинах столь спешного отъезда. Лишь буркнул нечто невразумительное спасение жизни, ничего толком не объясняя. Что от обычно ведущего себя взвешенно и хладнокровно чародея звучало весьма подозрительно. Они остановились как раз на развилке. Справа тянулись невысокие холмы, слева раскинулся луг, на самом краю горизонта темнела кромка далекого леса. Зима еще толком не наступила, поэтому холода как такового не ощущалось. Хотя определенная прохлада все-таки присутствовала, заставляя поплотнее кутаться в одежды. Заметив, что его юные коллеги отстали, а затем и вовсе остановились, Ларс тоже вынужденно придержал скакуна. «В чем дело? Нам надо спешить». Повелительный окрик вызвал не ту реакцию, на которую маг рассчитывал. Вместо того, чтобы подчиниться, оба волшебника остались на месте. «Куда спешить?» — осведомился Закари. «Может, уже скажешь, в чем дело?» «Зачем ты разбудил нас и вытащил из города?» — поддержала расспросы Нейран. И огневик, и воздушница дружно выступили единым фронтом, что несколько странно, учитывая, что последняя входила в тот же клан, что и Уго. По идее, она должна была беспрекословно повиноваться своему старшему, а, следовательно, и более опытному товарищу. Но, видимо, проведенное слишком долгое время вместе наложило отпечаток на взаимоотношения этих двоих. Представители разных стихий так сдружились, что стали доверять друг другу больше, чем всем остальным. Поняв, что силой ничего решить не удастся, и все-таки придется кое-что объяснить, Ларсен коротко бросил. «Анклав теней. Магистры все-таки добились своего и сняли вуали. Они добрались до разлома?» Оба молодых чародея дернули по воде, подводя лошадей к собеседнику. Они думали, что научились их контролировать. Не слушая спутников, продолжил говорить чародей. И вроде бы все так и выглядело. Первые две магические завесы подчинились, активировались и исчезали по воле стихийников. Окрыленные успехом, тени остановились и убрали последнюю вуаль. Уго замолк, его взор стал пустым, а лицо осунулось, в мгновение ока прибавив хозяину пару десятков лет. «Я видел их», — глухо прошептал воздушник. «Видел, как тени вырвались и окружили надменных ублюдков, пожелавших рискнуть благополучием целого мира ради обретения еще большей власти. Я только что приехал с патрульного обхода и еще сидел в седле, когда все началось. Наверное, именно благодаря этому мне удалось спастись, избежав гибели». Тяжелый мрачный тон, царапающий саму душу, вызвал у слушателей неконтролируемую нервную дрожь. «Их всех убили?» — тихо спросила Нейран. «Магистров». Боевой маг медленно покачал головой. «Да, кто-то умер. Крики ужаса долетали отовсюду. Кланы пригнали туда немало людей. А вот только большую часть постигла участь куда хуже обыкновенной смерти». Наступила тишина. Уго Ларсен как будто не хотел дальше вести неприятную беседу, сообщая о том, свидетелем чего ему пришлось стать. «Что там случилось?» Негромко поинтересовался единственный в их компании огневик. Молчание все-таки не продлилось долго. Маг все же решился и поведал о том, что увидел. Тени напали на магистров, но не растерзали их, как я ожидал. Вместо этого темные сгустки сливались с ними в единое целое. Магистры пытались сопротивляться. О, боги! Никогда я еще не видел такой мощной магии, таких яростных чар и сокрушительных заклинаний. Но все впустую. Ничего не помогло. Вся призванная сила уходила в пустоту, в никуда, бесследно растворяясь в ночи. Сильнейшие маги кланов ничего не смогли сделать против чудовищных порождений бездны. В отличие от них, завладевших телами половины магического совета. «Что?» — недоверчиво протянул Закари. «Хотите сказать, тени вселились в магистров? Разве такое возможно?» Впервые за весь разговор Уга прямо взглянул на молодых волшебников. Я сам видел, как их глаза наливались непроницаемой чернотой. Словно сама тьма завладела телами всех, кому не повезло умереть в первые мгновения прорыва. Я никогда не забуду, как магистр Морус повернулся в мою сторону и посмотрел на меня бездонными глазницами. Из них будто выглянула сама бездна. Никогда и ничто меня не пугало страшнее, чем этот взгляд, наполненный тьмой. Шокирующий рассказ оказал гнетущее впечатление на парня и девушку. Оба одновременно тревожно обернулись назад, им стало казаться, что темные твари пустились за беглецами в погоню. «А как же Кротус? Его жители? Остальные маги?» — побледнела Нейран. «Их надо предупредить об опасности». Маг клана воздуха грустно вздохнул. Я пытался. А в ратуше управляющий заявил, что не имеет права приказывать людям уйти из города. А так как большинство старших магов отправилось к конклаву, то солдаты и обслуга караванов совета не подчинились мне, заявив, что будут ждать своих командиров. Кроме вас, никого не удалось вытащить. Упертые бараны даже не стали слушать, безоглядно веря в могущество магистров, которые к тому времени уже перестали существовать. Какая ирония! Закари судорожно потер вспотевшие ладони, между тонкими пальцами мелькнул маленький язычок огня. Неосознанно юный маг обратился к родной стихии, пытаясь взять себя в руки. «И что делать? Нам самим не справиться с этим», — посетовал он, трезво оценивая силы их небольшой компании. «Надо предупредить оставшихся магистров в совете», — отозвался Ларсон. «Не знаю, смогут ли они что-нибудь придумать, но иного выхода нет. Кланы — единственная наша надежда на спасение. Нужно как можно быстрее ехать в Тир». «Есть еще ансаларцы?» — возразила Нейран. «Это ведь они создали вуали и заключили разлом в тройное кольцо магических щитов. Лорды-колдуны должны знать, как восстановить защиту». Боевой маг нетерпеливо дернул рукой, случайно задел поводьем, и конь под ним нетерпеливо переступил с ноги на ногу, крайне неодобрительно покосившись на всадника за неосторожное поведение. «До Тандарийской низины слишком далеко», — отозвался Уга. «К тому же я не уверен, что главы великих домов захотят нам помогать. В конце концов, тени выпустили в стремлении разрушить последние остатки павшей империи. Лорды не дураки, они быстро догадаются, зачем стихийники полезли к разлому». Закари активно закивал, соглашаясь. Перспектива общения с колдунами его не слишком воодушевила. Огневик еще не забыл об испытанном унижении после позорного поражения в магическом поединке на стоянке купеческого обоза. «Ну хорошо, мы успели покинуть Кротус до того, как туда пришли тени, обретшие человеческую плоть. Признаю, остаться в живых и не попасть к ним в лапы лично меня очень радует. Деловито», — проронила чародейка-воздушница. «Но я не понимаю, зачем нам, сломя голову, скакать дальше? Не проще ли воспользоваться зовом?» После слов девушки, сказанных рассудительным голосом, Ларсен почувствовал себя дураком. Его так поразили и испугали вселившиеся в тела волшебников пришельцы из бездны, что он перестал рассуждать рационально, сохраняя рассудок холодным. «О, все боги Фелрона! «Какой же я идиот!» Ему захотелось хлопнуть себя по лбу. «Ты умница, Нейран!» «Действительно? Зачем им лично приезжать в тир, чтобы сообщить о несчастье? Достаточно сотворить нужное заклинание?» «Ладно, сделаем остановку. Мне надо связаться с советом. Полагаю, разговор займет какое-то время». Тихий коридор, узкие лестничные пролеты, везде пыль, паутина и сухой затхлый запах сгнившего дерева. Когда тени сгустились и темнота стала обступать плотной стеной, я приподнял правую руку и произнес: «Черк, доктор!» В воздухе возник плотный шарик, испускающий блеклое неживое свечение, поплыл на высоте пары метров, освещая нам путь. Найти в донжоне вход в подземные уровни замка оказалось нетрудной задачей. В дальнем конце подземной темницы обнаружилась дверь, как и большинство местных дверей, гостеприимно распахнутая нараспашку. Думаете, охранные чары управляются оттуда? Тяжелое дыхание Дорна над плечом раздражало. Чернокнижник находился в возбужденном состоянии от соприкосновения с тайнами запретной магии. Всю жизнь он стремился их познать и теперь оказался как никогда к этому близок. Может быть, в другое время и в другом месте я бы лишь порадовался за горячий энтузиазм неофита. Но вот прямо сейчас его нетерпение мне лишь мешало. «Не лезь вперед», — буркнул я, оттирая вассала назад. «Сейчас выскочит из темноты что-нибудь, схватит и утащит к себе на завтрак. Опомниться не успеешь. Как станешь чьей-то едой». Предостережение подействовало. Алчущий новых знаний, одаренный послушно, притормозил, давая милорду свободу маневра. Вместо того, чтобы храбро шагнуть вперед, я замер на месте, прислушиваясь, принюхиваясь и сканируя широкий проем через магическое зрение. Ряды пустых клеток с кучкой истлевшей соломы и грязью меня не особо впечатлили. Подумаешь, пустая темница в зловещем антураже Средневековья. В исторических блокбастерах снимают не хуже. А вот темный провал с уходящими ступеньками куда-то вниз вызывал сильное подозрение. Отсутствие малейших проявлений враждебного колдовства слегка напрягало, заставляя держаться на стороже. Никакого черного дыма пока что нам не встречалось — и данное обстоятельство меня сейчас весьма волновало. Что-то тут определенно не так. Не ждет ли впереди очередная ловушка? Мягко скрижетнул металл. Из ножен появился тхасар. Приятная тяжесть оружия добавила немного уверенности. По обоюдоострому лезвию скользнули фиолетовые змейки энергии. «Держись позади», — велел я, вставая на первую ступеньку лестницы, уходящий под острым углом в глубины скалы, на которой стоял замок. Летающий шарик тусклого холодного света скользнул следом, держась на невидимом поводке, выполняя роль факела. Как ни странно, спуск прошел довольно спокойно и без каких-либо происшествий, пока, наконец, не закончился. Мы ступили на ровный пол, по моим прикидкам, находящийся примерно на глубине 10 метров. Коридор почти не отличался от тех, что располагались выше, за исключением разве что меньшего количества грязи. «Так, двигаемся дальше», — прошептал я, на всякий случай снова призывая колдовское пламя на левую руку. Мыслеформа ждала момента окончательного завершения с той поры, как позади остались створки ворот. Я шагнул вперед и в ту же секунду понял, что допустил ошибку. Окружающее пространство обрело вязкость потока воды, создавая давление, не дающее пошевелить ни рукой, ни ногой. Видимый мир распался антрацитовыми осколками, восприятие изменилось резким скачком, трансформируя привычные вещи в диковинные образы непонятных предметов. Искажение пошло волнами, переделывая каменный коридор в серый бесконечный туннель без стенок и в то же время создавая ощущение, что они тут присутствуют. Я летел вперед с умопомрачительной скоростью и в то же время стоял на месте. Двигался не я, двигались сами камни. Возникало чувство перемещения при полной неподвижности тела. Это было так удивительно и захватывающе, что хотелось закричать от восторга. Пока все не прекратилось. Реальность собиралась тоже отдельными кусками, напоминая быстро складывающийся пазл. Вздох, выдох, и окружающая действительность вновь обрела знакомые краски, избавив от образа расколотого на куски мира. В глаза ударил яркий солнечный свет, вынуждая зажмуриться. Слева налетел ветерок, принеся с собой запахи моря. Я открыл глаза и огляделся. Над головой виднелось голубое небо с редкими белесыми облачками. Под ногами серые плиты, впереди длинное кольцо темного камня. Невероятно! Это же крепостная стена! Сзади послышалось неясное шуршание, перешедшее в сиплый натужный хрип. Дорн, сгибаясь от кашля, рухнул на четвереньки, появляясь прямо из четко очерченного углубления в каменной кладке. Нифига себе фокус! Он же вышел прямо из стены. И только тут я сообразил, что и сам только что проделал этот путь. Перед ощущением полета и почти сразу после онемения конечностей что-то произошло. Вроде это походило на легкий толчок или очень мягкий удар с успехом, передвинувший наши остолбеневшие тушки. Потом странная сила подхватила и принесла сюда, на вершину защитных замковых сооружений. «Перенос», — задумчиво пробормотал я, не делая попыток помочь тяжело дышащему чернокнижнику. Похоже, он здорово струхнул и задержал надолго дыхание, почему-то думая, что это спасет его жизнь в магическом туннеле, где не существует понятия верха и низа. А ведь точно, горизонтальные и вертикальные плоскости в момент перемещения перестали иметь принципиальное значение, как в месте, где нет гравитации. Нечто похожее я уже испытывал, когда падал в пещеру с купелью перерождения. Древняя магия перенесла меня туда, где не имелось входа и выхода на физическом плане. Могло ли здесь произойти нечто подобное? Более чем возможно. Все развалины и эта твердыня возводились далеко не обычными методами, принятыми среди строителей из числа людей. Здесь применяли чары высшего порядка из арсенала древней магии времен расцвета империи Ансалара, а то и значительно раньше. «Отойди-ка». Я бесцеремонно отодвинул Дорна. Судя по румянцу на лице, тому стало значительно лучше. «Так, что тут у нас?» Темный овал, ростом со взрослого человека, имел небольшое углубление в пару пальцев толщиной. Четкий рельефный силуэт притягивал взгляд, моментально бросаясь в глаза на фоне более светлых камней вокруг. Сверху, двумя выжженными оттисками клейма, белели причудливые знаки. «Северо-запад», — пробормотал я, с недоумением глядя на символы ансаларского языка для записи магических чар. «Вы знаете, что это?» Дорн уже достаточно ожил, чтобы вновь проявить деятельную натуру исследователя. Встал рядом, с большим вниманием уставился на отлично различимые знаки размером с ладонь крупного мужчины. «Знаю, но не понимаю, что они тут делают. Тот, что слева, обозначает север, дословно без каких-либо дополнений. Тот, что справа — запад, тоже без всяких уточнений. Значит, вместе они образуют простое значение — северо-запад. Не представляю, как...» Я осекся, приподнял голову и взглянул на висевшее в небе солнце, развернулся, посмотрел на противоположную сторону крепостной стены. Без труда нашел взглядом похожее пятно овальной формы. Глянул налево, направо и в восхищении покачал головой. «Здорово придумано!» Я коротко рассмеялся. «Потрясающе! Секунду назад мы стояли в подземелье, а затем почти мгновенно оказались здесь. Замок понял, куда и зачем мы идем, и попытался избавиться от угрозы». «Не понимаю, милорд». Лоб Дорна пошел морщинами. «Как нас сюда занесло?» Я указал на приметные вытянутые овальные фигуры в разных концах шестиугольного периметра замковых стен. «Смотри туда. Это что-то вроде точек входа. Ставлю сотню драконов против медика. что над каждым из них есть символы с обозначением сторон света. Запад, восток, юг и так далее. Они обозначают направление. Чернокнижнику понадобилось пару секунд, чтобы подумать и возразить. Но мы стоим на северной стороне, а знаки вы перевели как северо-запад. Ошибка? От избытка чувств я хлопнул себя по груди, как раз там, где находился герб рода Эйнар, с раскинувшим крылья драконом. Ни в коем случае. Сам подумай, зачем указывать над дверью название места, где ты находишься сейчас? Кто так делает? Логичнее писать, что находится за дверью. Северо-запад — это не наше положение. Это место, куда человек попадет. Уверен, над тем порталом, куда нас втолкнули, нанесен символ севера. Может, еще есть упоминание крепостной стены. На этот раз размышлял Дорн подольше. Хотя к его чести стоит сказать, что сообразил он все-таки довольно быстро. Бернард, скорее всего, даже не попытался бы вникнуть в странное явление, с легкостью переносящее людей за сотни метров в мгновение ока. Выходит, это какая-то сеть магических троп? Можно попасть куда угодно? Я с сожалением покачал головой. Нет, думаю, транспортная система имеет замкнутую структуру в пределах территории замка. Зайти в портал здесь и выйти за много лиг где-нибудь в совершенно другом месте невозможно. Скорее всего, перемещение возможно только в волшебных камнях. Посмотри на кладку. Ничего необычного не замечаешь? Дорн повернулся в сторону стены, некоторое время внимательно смотрел, пытаясь понять, что я имею в виду. Вскоре пораженно охнул, его глаза смешно округлились. Они все одинаковые, абсолютно одного размера. Как я раньше этого не заметил? Это ведь так очевидно. «Потому что ты не присматривался», — объяснил я. «Кладка специально сделана такой. Ломаный рисунок мешает воспринимать целостность картины и замечать странности. Со стороны все выглядит как в обычном замке, каких и сейчас великое множество. Но если приглядеться, становится видна необычная похожесть камней». Я подошел к нише с идеальными краями, сделал шаг, успев ощутить, как твердая поверхность становится рыхлой и податливой. Еще один промежуток полета-падения и одновременного нахождения на одном месте, а за ним снова появление перед глазами высокого голубого неба, яркого солнечного дня. Но теперь уже в другом месте крепостной стены. Дорн нашелся в сотни метров слева. За первым переходом последовали еще два. Перед каждым заходом я внимательно смотрел на знаки, отмечая их нахождение на мысленно представленной карте. Очень скоро стало понятно, что принцип расположения входов и выходов основывался на фигуре шестиугольного периметра. Условно, крепостная стена делилась на северное и южное полушария. Существовало шесть порталов, поделенных на две подгруппы. Север, северо-запад и северо-восток относились к одной, юг, юго-запад и юго-восток составляли вторую. Перейти из северо-востока в юго-западный было невозможно. Видимо, предполагалось, что солдаты гарнизона, для кого, скорее всего, сделали эти моментальные проходы, будут перебегать из северной стороны в южную на своих двоих. Что в целом оправдано, учитывая, что в противном случае пришлось бы увеличивать вдвое количество исходных точек перехода. Также не обнаружилось пути вниз. Схема не имела выхода на нижние уровни. Вероятно, чтобы не облегчать жизнь вражеским воинам, если тем вдруг все же удастся каким-то чудом забраться на стены. «Это просто невероятно! Ваша милость!» Восторженно сверкая глазами, рядом остановился Дорн. За последние 10 минут мы с ним совершили пару десятков прыжков, возникая в разных концах весьма протяженного периметра крепости. «Да, старая магия поражает», — согласился я. На ум пришли развалины, где случилась схватка с големом. Помнится, подвал, где хранились пустые винные бочки, тоже имел стены из идеально подогнанных камней, больше напоминающих выточенные лазером кирпичи. Могло ли так быть, что крепость, стоящая раньше наверху, тоже возвели древние чародеи. Не ту, что потом там построили аристократы из рода опоры трона, а первую, изначально связанную с подземельем. Наверное, ей не так повезло, как замку Бури. Стоило тогда не спешить и оглядеться внизу повнимательнее. «Милорд!» — окрик Дорна вывел меня из задумчивости. Неугомонный чернокнижник успел забраться на самую верхнюю площадку, где в момент осады размещались стрелки, указывая куда-то вниз вытянутым пальцем. «Что случилось?» Я взлетел по узкой лестнице и посмотрел в указанном направлении. Далеко внизу, по морской глади, к старой полуразвалившейся пристани, с южной стороны замка подходил корабль, казавшийся отсюда игрушечным. Понадобилось немного времени, чтобы сообразить, где я уже видел похожие обводы. Силуэт пушечного фрегата «Двергов» заметно отличался от обычных парусников людских королевств. Еще незваные гости пожаловали. Бардак. Прямо проходной двор какой-то. И чего они все сюда прутся? Что будем делать? Дорн суетливо облизал тонкие губы, с тревогой всматриваясь в пришельца. Ничего. Безразлично отозвался я, с легкой досадой наблюдая за судном обитателей Южных гор. У нас и без них дел по горло. Сомневаюсь, что они здесь из-за замка Бури. Слишком долго он тут стоит. Раньше не приплывали ведь, а тут вдруг решили. Нет, у них какие-то свои дела. Я замолчал, продолжая следить за тем, как корабль меняет курс с явным намерением пришвартоваться. Забавно. Там настолько глубоко? Сесть на мель не боятся? «Но знаешь что?» — задумчиво добавил я. «Предосторожность все-таки не повредит. Спускайся вниз к Бернарду. Найдите в одной из моих сумок сложенное знамя с гербом Эйнар и повесьте его над входом в донжон. На случай, если дверги все-таки захотят войти внутрь. В конце концов, демонстрация права собственности еще никому не вредила».